Эрол Флинн на антибиотиках. Задним числом Стивен понял, что ему нельзя было покидать нору. Если бы он спустился по водосточной трубе и сбежал домой, или даже засунул руки в карманы и бросился на бетонку внизу, вечер все равно оставил бы в его памяти 1-2 приятных мгновения. Но он решил вернуться на праздник, как возвращаются к невзорвавшемуся фейерверку, и с этого момента был обречен. Выяснилось, что спуск по винтовой лестнице требует гораздо большей концентрации, чем подъем. Из-за стеклянных ступенек казалось, будто ступаешь по воздуху, а ноги словно вязли и проваливались. Адам, главный среди официантов, ждал его внизу, яростно вытряхивая пепел из пепельниц в ведро с шампанским. «И где, черт тебя дери, ты был?» — рявкнул он. «Просто разговаривал», — промямлил Стивен, чей язык внезапно оказался слишком большим для рта. Джош сказал, что все окей. Адам прищелкнул языком и сощурился. «Джош сказал, ты знаком с боссом, суперзвезда. И все равно ты лишь официант». Стивен ощерился Адаму в спину, потом пошел на кухню за очередным подносом с напитками, осушив бокал красного вина залпом в ковбойском стиле. Когда много людей непрерывно пьют несколько часов, то наступает чудесный момент, когда все одновременно достигают состояния идеального праздника, расслабленного, задушевного, любознательного, симпатичного, дружелюбного и открытого. Этот идеальный пик продержался где-то минуты полторы и прошел много-много часов назад. Вечеринка преобразилась в нечто новое и отвратительное. Напитки разлились, стринги выползли наружу, дорогие хай-фай колонки перегорели, но все еще бумкали и жужжали. Говорили на повышенных тонах, звучало это зачастую смешно. И громкие имена уже не столько роняли, сколько швыряли. Кучка кайфующих небритых юнцов в футболках с надписями «Дислексик» и «Вы хотите сказать что?» столпилась вокруг диджейского пульта, меряясь айподами. И музыка вошла в поп-ироническую фазу. Одни гости плясали весьма откровенные танцы, растирая битое стекло в порошок. Другие сгрудились тесными кружками, вопя и агрессивно флиртуя. Вся картина напоминала сборище пьяных глухих нимфоманов. А Стивен невидимкой проходил сквозь толпу в защитном стеклянном пузыре обслуживающего персонала, вежливо улыбаясь, благоразумно держась подальше от любителей телефонной фотографии, разливая напитки и собирая покинутые полуполные бокалы, в каждом из которых плавал измазанный помадой окурок. В какой-то момент он обнаружил, что вручает напитки крошечной молодой женщине в платье на тонких бретельках, пытавшейся докричаться до высокого, худого, вычурно разряженного мужчины с маленькой, будто наклеенной эспаньолкой. Красавчик, заметно потевший под твидовой фуражкой-капитанкой, оказался не слишком широко известным молодым актером, чей успех опирался на роли высокомерных ехидных ублюдков. «Я хочу сказать, что телек — это окей. Он оплачивает счета», — говорила женщина, жуя жвачку, как будто ей в челюсть встроили мотор. «Но театр — моя первая любовь. Он настолько сильнее возбуждает меня. Вот само это ощущение с глазу на глаз, будто может случиться что угодно. Говорю тебе, я бы ушла из Саммерс и Сноу в миг, в чертов миг, ради шанса сыграть в классной новой пьесе». Стивен пригляделся к женщине повнимательнее. И да, это была его недавняя коллега, дерзкая, независимая женщина-полицейский Салли Сноу из сериала «В жизни Абигейл Эдвардс». Взяв бокал с его подноса, Она заметила его взгляд и выдала улыбку, которую Стивен ошибочно посчитал знаком дружеского узнавания. «Доброго всем вечера!» – жизнерадостно сказал он, ради веселья преклоняя колено. Женщина-полицейский Салли Сноу наморщила нос. «Извините, мы разве...» «Мы играли вместе». «Ой, правда?» «Угу. На прошлой неделе, помните? Вот вам подсказка». И он закатил глаза и свесил язык на сторону. Абигейл и красавчик с испаньолкой только глазами захлопали. «Я был мертвым парнем, четвертой жертвой убийцы, на прозекторском столе в морге. Вы упали в обморок, когда патологоанатом достал из меня легкие. Помните?» «О, да-да, конечно. Вы мертвый парень». Молчание. «По имени Стивен, Стивен Маккуин. Стивен через PH, а не тот, который знаменитый». Бормотал он, думая, что с этого, наверное, следовало бы начать. «Нет, явно не он», — протянул мужчина с наклеенной бородкой, доказав, что его профессиональное амплуа ехидного ублюдка не такая уж натяжка. И Стивен внезапно ощутил порыв оторвать гаду бородку или, по крайней мере, получить удовольствие от попытки. «Так что, возможно, вы меня не узнали, поскольку на этот раз я в одежде», заявил он, повернувшись к Абигейл, но его реплику поглотили оглушительные звуки песни «Джамп» Ван Халена. «Что вы сказали?» протянул потеющий модник, глядя на него из-под приспущенных век. Даже сквозь алкогольный туман Стивен понял, что его заявление было ошибкой. Он не хотел ее повторять, но не видел другого выхода. «Я сказал, что она, возможно, не узнала меня в одежде». «Что?» — повторил красавчик, поднося руку к уху. Подтверждая принцип, что чем больше раз повторить реплику, тем она станет смешнее, Стивен сказал: «Она, возможно, не узнала меня в одежде». «Мы тебя не слышим!» «Я сказал, она возможна! Она возможна! Не я сказал, она возможна, не...» «Говорите громче, пожалуйста!» «Я сказал, она, возможно, не узнала меня! Еще раз!» «Я сказал, она, возможно, еще! Она, возможно, не...» И Абигейл Эдвардс сочувственно положила руку ему на предплечье, как будто навещала своего поклонника в больнице. «Мы вас слышим. Не обращайте на него внимания. Он просто дразнит вас». «О, ладно. Я понял. Что ж, может быть, в таком случае ему лучше пойти трахнуть самого себя?» Подумал Стивен и вдруг по выражениям их лиц понял, что еще и произнес это вслух. Все трое стояли молча. Мужчина самодовольно ухмыльнулся и фыркнул в нос, ничуть не уязвленный. Абигейл кусала губу и оглядывалась по сторонам, а Стивену пришло в голову, что если бы здание было выше двух этажей, он бы точно последовал рекомендации Ван Халена и прыгнул. «Вы нас извините. Нам нужно...» — наконец выдавила Абигейл, даже не трудясь закончить свое извинение. «Пойдем». И женщина-полицейский Салли Сноу схватила красавчика с испаньолкой и поволокла прочь, словно заложника. Уходя, тот поставил пустой бокал Стивену на поднос. «Боюсь, вам придется помыть еще немного». Он ухмыльнулся, подмигнул и отчалил. Стивен секунду постоял, слегка покачиваясь вперед-назад. Последние остатки пьяного благодушия, сохранившиеся после общения с Норой, теперь улетучились. Он чувствовал себя нехорошо. Нет, хуже, чем нехорошо. Он чувствовал себя отвратительно. Это был ад. И адом были не просто другие люди, а именно эти другие люди. Он заметил, что бокалы на его подносе начали угрожающе позвякивать друг от друга, как при надвигающемся землетрясении. «Извините, эй!» И что кто-то к нему обращается. «Эй! Есть кто-нибудь дома?» Чрезвычайно маленькая и поразительно красивая девушка, одна из юных знойных британок, скруживших голову Голливуду, хмуро взирала на него откуда-то снизу, сося леденец на палочке. «Сучка вернулась», — гласила затейливая надпись на ее футболке. Стивен прочел это и улыбнулся, а затем ощутил внезапную острую необходимость подчеркнуть, что он читает надпись на ее футболке, а не пялится на грудь. «Сучка вернулась», — прочитал он вслух, довольный тем, что ему удалось избежать потенциально неловкого момента. «Да-да, круто, очень умно. А теперь слушай. Мы разлили красное вино», — сообщила юная знойная британка, вытаскивая изо рта леденец и размахивая им перед носом Стивена. «Ты не мог бы принести немного соли, если это не очень уж большая проблема?» «Абсолютно не проблема. Соль». И он рассеянно сунул поднос с грязными бокалами девушке. Та инстинктивно подхватила поднос и теперь стояла и ошарашенно смотрела на него, держа на вытянутых руках, будто ей всучили голову Иоанна Крестителя. «Извините», — проблеяла она, но Стивен уже шел в прямо противоположную от кухни и соли сторону, второй раз за этот вечер ища убежище в туалете. Каким-то чудом там не оказалось очереди. Вероятно, потому что все уже слишком упились, чтобы суметь найти это место, и с огромным облегчением Стивен запер за собой дверь. Ванная сильно изменилась по сравнению с тем парадным резиново-бронзовым салоном, в котором он прятался 6 часов назад. Теперь сильнее, чем стойкий опьяняющий аромат свечек от Диптик, ощущался запах наркотиков и отдающий спаржей мочи. Стивен вздохнул и наклонился над унитазом, вытянув руки перед собой, будто на обыске. Разве обязательно, чтобы все было так? Разве пьяные актеры не должны становиться еще симпатичнее? Как, например, эти буйные кутилы, пьяненькие и подогретые тестостероном мужики вроде Бертона, или Харриса, или Флинна, или его собственного тезки? Великодушные, безответственные силы природы, заполняющие все пространство судорожным смехом, и при этом их дикий необузданный алкогольный шарм растапливает сердца прекрасных женщин. Вряд ли он сам растопил сегодня хоть чье-нибудь сердце. Цепляясь за бочок, Стивен даже засомневался, что сможет удачно помочиться, и вспомнил: поздно. Слишком поздно, что амплуа так называемого пьяного симпатяги никогда ему не удавалось. Выпивка не сделала его ни разнузданным, ни смешным, ни дерзким, ни одиозным. Он не стал необузданным, если уж на то пошло. Алкоголь его, наоборот, обуздал. Стивен чувствовал себя так, будто нанес самому себе чудовищную рану, будто сам выбрал лечь под грузовик. Как любой школьник, он знал, что смешивать вино с виски – плохая идея. Но чередовать вино, виски, антибиотик, вино, виски, виски, вино, антибиотик, виски, виски, вино – было уже запредельной глупостью. Он решил все свалить на загадочные антибиотики. Даже Эрол Флинн знал, что не стоит выпивать, когда сидишь на антибиотиках. Стивен посмотрел в зеркало и попытался сфокусировать взгляд. Ощущение было такое, будто он напялил бабушкины очки. Но все же ему удалось разглядеть, что веки у него набрякли, лицо опухло и обрюзгло, цветом приблизившись к колеру хирургических перчаток. Голова казалась одеревенелой и раздутой, словно ее заполнили монтажной пеной. Он провел левой ладонью вниз по правой руке, чтобы найти запястье, потом часы на нем, придвигая и отдаляя руку от лица в поисках точки фокуса, а потом с огромным трудом перевел физическое положение рук в худо-бедно значащую информацию. Пьянь часов. Его охватило отчаянное, страстное желание протрезветь. Он закрыл глаза и предложил Богу молчаливую сделку. «Господи, пожалуйста, сделай меня трезвым прямо сейчас. Отвези домой, уложи в кровать, и я обещаю, что больше никогда, никогда не буду пить». Но Бог, судя по всему, уехал на последнем поезде метро, потому что, когда Стивен открыл глаза, стены, пол и потолок ванной уже совершенно явно растягивались и сжимались вокруг него. «Я должен протрезветь». Что делают люди в кино, чтобы протрезветь? Пьют кофе, лезут под холодный душ, получают по морде. Стивен подозревал, что уж по морде получить для него труда не составит. Раздался стук в дверь. «Что это вы там делаете?» — вкрадчиво прокричал женский голос снаружи. «Умираю», — тихо сказал он сам себе и прислонился лбом к зеркалу в ожидании, пока наполнится медная раковина, а затем наклонился, чтобы поплескать в лицо холодной водой. На полпути до раковины он остановился. Рядом с туалетными принадлежностями, на забрызганном темном мраморе, обнаружилась короткая широкая полоска хлопьевидной белой субстанции. Наркотики. Кто-то оставил какой-то наркотик. Если не считать случайных косяков или восстанавливающего силы глотка из бутылки Night Nurse, Стивена никак нельзя было назвать опытным наркоманом. Его последняя встреча с кокаином привела к тому, что он, стиснув зубы, анализировал, почему у него вместо брака вдруг оказалась полная комната людей, совершенно не знающих и не понимающих друг друга. С тех пор он пришел к выводу, что если ему зачем-то нужна унизительная и безнадежная потеря самоуважения, то алкоголь обычно прекрасно с этим справляется. Но теперь требовались отчаянные меры. Возможно, ему нужен именно такой дополнительный пинок. Чуть-чуть наркотического кайфа. Кроме того, разве кокаин не должен протрезвлять, да еще и наделять невероятной уверенностью в себе? Возможно, если он примет этот наркотик, то еще спасет себе вечер и хоть немного уподобится, Джошу Харперу. «Что бы вы там ни делали, давайте побыстрее!» Теперь устоять было невозможно. Стивен быстро залез во внутренний карман пиджака, нашел бумажник, вытащил затасканную влажную пятифунтовую купюру и, как мог, скатал из нее вялую неплотную трубочку. Потом наклонился над коротким толстым червячком воскообразного кокаина и резко вдохнул. Он запрокинул голову, чувствуя, как вещество проходит по задней стенке горла и ощутил отчетливый мыльноватый химический привкус, когда оно начало растворяться. Потом сжал пальцами ноздри, чтобы ничего уж точно не попало мимо, наклонился над мраморной мойкой и стал ждать, когда его накроет волна грандиозной декадентской эйфории. Несколько крошек осталось, поэтому Стивен облизал пальцы и втер белое вещество в десны, в точности так, как видел в кино, сказав себе, что это явно был качественный, чистый наркотик. И только тогда, разглядев ряды дорогих средств для ухода за собой, расставленных на мраморной поверхности, и, распознав в химическом привкусе сандал и мускус с хвостовой ноткой аммиака, Стивен понял, что белая воскоподобная субстанция, которую он только что вдохнул, была крошками от дезодоранта-карандаша Джоша Харпера. Его бросило в пот. Наркотические эффекты от вдыхания карандашного дезодоранта, пусть даже принадлежащего Джошу Харперу, не особенно хорошо задокументированы. Но Стивену показалось, что эйфория и уверенность в себе в их число не входят. Кашляя и отплевываясь, он попробовал засунуть голову под сложно устроенный смеситель и с трудом сделал несколько глотков теплой воды из-под крана. Но его голова плоховато помещалась в глубокую медную раковину, поэтому, попытавшись припасть губами к крану, он только больно оцарапал десны и залил костюм горячей водой. Кто-то предусмотрительно оставил на бачке унитаза бутылку красного вина. Стивен схватил ее и принялся пить и пить, пока не исчез мыльный привкус. А потом, кашляя и отплевываясь, прислонился спиной к двери. «Видишь, вот что случается, когда уходишь из дому», — выбранил он себя. «Ты сейчас мог сидеть у себя на диване, смотреть старый фильм, но нет, тебе надо было идти куда-то, выбраться из квартиры. Никогда, никогда больше не выходи из дому». И тут, наверное, произошла какая-то чудовищная химическая реакция между проглоченным дезодорантом, антибиотиками и всевозможным алкоголем, потому что с этого момента все начало рассыпаться в тумане. Стивен помнил, как выжал воду из галстука, потом выбрался из туалета и обнаружил, что окружен тремя невообразимо обольстительными женщинами. Одна что-то сказала. Слова звучали приглушенно и отдаленно, будто из-под воды. А другие рассмеялись. Стивен тоже засмеялся в своей стильной манере Эрола Флинна над тем, какие они соблазнительные в своих блестящих платьях, словно русалки, и сказал что-то вслух, что-то насчет русалок. Потом повторил, потом порассуждал, как бы ему хотелось быть русалом, добавив для ясности, что сейчас он на антибиотиках и только что вынюхал дезодорант Джоша Харпера. Женщины покивали и обошли его, как обходят дырку в асфальте. А потом все три вместе зашли в туалет. Это показалось Стивену неописуемо провоцирующим актом. Так что он попытался пойти за ними, но уже не смог найти дверь. Он ощутил внезапное, иррациональное, необоримое желание постучать на тех бонгах. Возможно, если сыграть русалкам на бонгах, они бы позволили ему присоединиться к компании. Бонги. Вот ответ. Бонги — это ключ. Надо найти бонги. Затем краем глаза он заметил юную знойную британку в футболке с надписью «Сучка вернулась», ту, которая просила его принести соли. Она сидела на корточках над залитым вином ковриком и обвиняюще махала в его сторону банкой столовой соли. Он обогнул ее, миновал Джоша, который как раз говорил: «Стив Маккуин, это мой приятель Стив Маккуин, его так зовут. Можешь себе представить? Актер по имени Стив Маккуин. Стив Маккуин». А затем, слава богу, Стивен увидел Нору, свою добрую старую подружку и наперсницу Нору, прекрасную, умную, веселую, сексапильную Нору на другой стороне зала. Она сидела на диване, помешивая в бокале соломинкой, отчужденно подергивала плечами в такт музыке и казалась печальной, и одинокой, и очаровательной, и очень-очень красивой. И он решил, что его новая миссия в жизни — спасти ее из этого ужасного места и от этих ужасных людей. Она, наверное, тоже осознала эту бесспорную истину, потому что нашла его глазами и улыбнулась. Стивен заухмылялся и показал на нее пальцем, как моряк указывает на обнаруженную землю, и она ответно ткнула пальцем в него, полностью вытянув руку. Стивен посчитал это сигналом и поплелся, спотыкаясь, и вписался, словно судно на мель, на диван возле норы. Он что-то лопотал, надеясь, что это похоже на человеческий язык, и она издавала какие-то звуки в ответ, добрые, сочувственные звуки. А потом, абсолютно волшебно, пощупала его лоб тыльной стороной ладони, будто медсестра. Вскоре после этого Стивен обнаружил, что лежит на собственном пальто поверх огромной груды других пальто, в том месте, которое, наверное, считалось спальней, а нора вызывала такси, или скорую, или похоронное бюро, ему было все равно. Сквозь кучу одежды он чувствовал кровать, которая пульсировала в ритме музыки, и, оглядевшись по сторонам, понял, что стены и потолок тоже пульсируют, как раньше резиновые стены ванной. Его желудок внезапно сжался, и заблевать все пальто гостей показалось Стивену весьма реальной перспективой, так что он с трудом заставил себя подняться и поискал точку, на которой можно было бы сфокусироваться. Удачный трюк, который он подцепил на занятиях по джаз-танцу. И остановился на полноразмерной копии белого шлема штурмовика из «Звездных войн». Словно ребенок, только начинающий ходить, он позволил силе тяжести довлечь его до камина и взял в руки блестящий белый стеклопластиковый шлем, стоявший рядом с очень представительной коллекцией статуэток персонажей «Звездных войн», без коробок, но в превосходном состоянии. Внутренняя поверхность шлема была разлинована неровно пожелтевшей пеной и немного пахла плесенью. Может ли ему быть 30 лет? Может ли он быть, о боже, настоящим? Очень мало кто из мужчин поколения Стивена, если бы вообще такой нашелся, смог бы устоять и не напялить на себя настоящий шлем штурмовика. Так что Стивен почтительно, словно корону, водрузил шлем на голову и чуть не задохнулся от внезапной духоты и смутного запаха яичницы с жареной картошкой, от дыхания пилота из 1977-го. Откуда-то из глубин жаркой, плотной массы его мозга пришел приказ «не блевать в шлеме штурмовика». И Стивен поспешно снял раритет. Положив шлем обратно на каминную полку, он вдруг заметил, что Джош использовал в качестве подставки. Награду Британской академии кино и телевизионных искусств «Лучший актер 2000 года». Стивен взял тяжелый бронзовый приз, одобрительно покачал его в руках, чуть не уронив, потом оглядел комнату в поисках зеркала, просто из любопытства, только посмотреть, как он будет выглядеть с такой наградой. Он решил, что выглядит великолепно и совершенно естественно, и что выглядел бы еще лучше, если бы приз уже не присудили совершенно другому человеку. Чуть покачнувшись, он попытался вытянуть награду перед собой. «Дамы и господа академики, спасибо вам всем, что вы проголосовали за меня. Если можно, я бы очень хотел сказать огромное спасибо моему старому другу и дублеру Джошу Харперу». Именно в этот момент Нора Харпер вернулась с известием, что такси прибыло, и с почти сверхъестественной скоростью и ловкостью Стивен сунул приз под пальто, крепко зажав его подмышкой. И после этого все совсем уж расплылось. Затемнение.